Зимою, в начале 1865 года, я проведал о продаже книг, оставшихся после известного переводчика Мартынова. Я сказал об этой продаже Ивану Семенову, носившему кличку «Земский Ярышка». Семенов, посмотрев книги, пригласил Ефимова, которого величали Беранже, за его лысую голову, и Хлебникова, более известного в то время под именем Перцова. Они все вместе купили эти книги за 50 рублей. Началась вязка. Вязка существует и по сей час у всех рыночных торговцев, покупающих товар сообща. Она происходит так. Купившие товар, разобрав его, делят на части, или, как они называют, на номера. Затем с каждого участника берется известный, смотря по стоимости товара, залог. По окончании этих приготовлений кто-нибудь из участников назначает за отобранный номер цену, за ним другой и так далее. Пока, как на аукционе, не набьют известной, иногда очень высокой цены. И тогда уже эта часть товара остается за последним, набившим высшую цену. Если, например, какой-нибудь товар куплен за 100 рублей, а по вязке между торговцами идет за 200, то из других 100 рублей выделяют то, что было израсходовано при покупке. И племянникам, то есть тем, которые хотя и находились при этих операциях, но за неимением залога не участвовали в вязке. Одним словом, вязка есть аукцион торговцев между собой. Я тогда еще в первый раз присутствовал при вязке. Навязали они 57 рублей, а мне из этого выделили 4 рубля. По окончании вязки Хлебников, тогда еще не очень богатый, не имевший своих домов на петербургской стороне, пригласил меня поступить к нему в приказчики, торговать на ларе у Государственного банка. Хлебников был московский уроженец и ранее торговал там книгами. Но прослужив в лейб-гренадерском полку и выйдя в бессрочный отпуск, женился и остался в Петербурге торговать снова в разноску, а затем в рынке. После пожара рынка он перебрался на решетку Государственного банка у Екатерининского канала. А в то время, когда я поступил к нему, он имел уже ларь у Думы. Это был человек очень деятельный и, несмотря на свою малограмотность, хорошо знал толк как в русских, так и в иностранных старых книгах. Он имел страсть к покупкам и покупал все, что только ему предлагали. Как бы далеко его ни пригласили за книгами, он отправлялся, невзирая на расстояние и на погоду. Случалось иногда, что он на взгляд других торговцев покупал хлам и по дорогой цене, но у него всегда выходило удачно. Живя у Хлебникова, я более познакомился с книгами и научился их расценивать. Прожил я у Хлебникова до мая месяца, а на лето мне опять захотелось на дачу. Получив расчет, я купил у своего хозяина немного товару и ларь и основал свою торговлю на Черной речке против Сердобольской улицы. Случившийся 13 мая на Черной речке большой пожар, от которого сгорело 17 дач, заставил меня спустить свой ларь вместе с товаром в речку. И мне пришлось переменить место для торговли, пробраться к парому, где переправляются в Строганов сад. В это время, вместе с развитием книжной торговли на мостах и в улицах, стала развиваться и продажа газет, которую первый завел в своей небольшой еще лавочке у пассажа Попов, а за ним, на полицейском мосту, Донов. По их следам И я начал торговать на Черной речке вместе с книгами и газетами. Все газеты я получал из конторы «Голоса» по 6 копеек за номер с правом возврата непроданных назад.